Я ушел, но затем не раз встречал музыкантов на перекрестках. Никто из них не был уроженцем Брно, кроме того парня, ставшего моим другом. Его звали Михаэлис Андрич. Он двигался грациозно, но не был женоподобным. Все то время, что он был со мной, он не думал о женщинах. Впервые, к своему удивлению, я увидел педераста с мужскими, даже грубоватыми повадками. В ансамбле он был аристократом. Все музыканты жили в подвале, там же они и стряпали. От нескольких недель, проведенных в их обществе, у меня не осталось сколько-нибудь значительных воспоминаний, за исключением моей любви к Михаэлису. Мы говорили по-итальянски. Он познакомил меня со своим промышленником, розовощеким толстяком, который, как ни странно, порхал по земле. Я был уверен, что Михаэлис не питает к нему никаких чувств, но все же растолковал парню, что воровство лучше, чем проституция. «Ма, соно иль омо, но я мужчина», — высокомерно отвечал он. Я сомневался в этом, но сделал вид, что поверил. Я поведал ему о некоторых кражах, а также о том, что сидел в тюрьме. Он стал относиться ко мне с восхищением. Очень скоро я приобрел вес в его глазах, чему способствовал и мой живописный наряд. Мы совершили с ним несколько удачных краж, и я стал его господином. Чтобы потешить себя кокетством, скажу, что я был искусным вором. Ни разу меня не схватили с поличным на месте преступления. Но то, что я отлично умел воровать, извлекая из этого материальную выгоду, не имеет значения. Главное то, что я стремился стать совестью воровства, поэму о котором я слагаю. Другими словами, не желая перечислять свои подвиги, я показываю, чем обязан им в нравственном смысле. Опираясь на них, я создаю то, к чему, быть может, бессознательно стремятся другие, более простые воры, и чего они сами не могли бы достичь. Большое кокетство – моя предельная сдержанность. Эта книга – дневник вора, погоня за невероятной никчемностью. Очень скоро, ограбив какого-то буржуа, мы решили уехать. Нам предстояло отправиться в Польшу, где у Михаэлиса были знакомые фальшивомонетчики. Мы собирались сбывать фальшивые деньги. Хотя я не забыл Стилетано, другой уже занял место в моем сердце и в моей постели. От моего прежнего друга во мне остался след, который при воспоминании о нем придавал моей улыбке некоторую жестокость, а моим движениям — резкость. Я был возлюбленным столь прекрасного хищника, сокола столь высокого полета, что мог позволить себе по отношению к грациозному гитаристу некоторые вольности, хотя и небольшие, поскольку он был настороже. Я не решаюсь браться за его портрет. Вы бы узрели в нем качества, которые я нахожу во всех своих друзьях. Разукрасив меня всеми цветами радуги, затем придав мне прозрачность и, наконец, подготовив почву для моего отсутствия, парни, о которых я повествую, испаряются. От них остается то же, что от меня. Я существую лишь за счет них, тех, что являются пустотой, существующей за счет меня».